Глава 56. В окне одного из доходных домов висело объявление о сдаче жилья. Я попросил таксиста остановить машину, рассчитался, вышел, поднялся на крыльцо и позвонил. Один глаз у меня заплыл и был совершенно черный. Над другим сочилась рассеченная бровь. Нос распух, губы вздулись. Левое ухо побагровело, и каждое прикосновение к нему отдавалось по всему телу электрическим разрядом. Дверь открыл старик в нижней рубашке, весь перед которой был заляпан соусом чили. Лицо не брито, седые волосы не причесаны. Он попыхивал обслюнявленной и довольно вонючей сигаретой. — Вы хозяин? — спросил я. — Но? — Мне нужна комната. — А ты работаешь? — Я писатель. — Что-то не похож ты на писателя. — А как должен выглядеть писатель? Он помолчал и ответил. — 2,5 в неделю. — Можно посмотреть. Старик отрыгнул и сказал. — Иди за мной. Мы шли по длинному коридору. Половика на полу не было. Половицы скрипели и прогибались. Из одной комнаты послышался мужской голос. — Соси, тварь, тебе говорят! — $3, — отвечал женский голос. — $3? Да я тебе сейчас кишки выпущу! Посыпались удары. Женщина завизжала. Мы прошли мимо. — Комната находится в заднем флигеле, — пояснял старик. — Но ты можешь пользоваться ванной комнатой в доме. В заднем дворе стояла лачуга с четырьмя дверьми. Хозяин подошел к двери с номером 3 и открыл ее. Мы вошли. Щелкнул выключатель. Комнату освещала маленькая лампочка без плафона. Я увидел раскладушку с одеялом, маленький комод и крошечную тумбочку. На тумбочке стояла плитка. — У тебя здесь будет плитка, — похвастался старик. — Это здорово. — 2,50 вперед. Я расплатился. — Расписку получишь утром. — Хорошо. — Как твое имя? — Чинаски. — А я Коннорс. Он снял ключ с кольца и отдал мне. — У нас тут тихое место. Понятно? — Что ж тут непонятного? Я закрыл за стариком дверь и присел на раскладушку. На самом деле в комнате было довольно чисто. Ну что ж, неплохо. Я встал, вышел из комнаты, запер дверь и через задний двор выбрался в проулок. Не надо было мне говорить старику свое настоящее имя, думал я. А вдруг я зашиб насмерть того филиппинца на Темпл-стрит? Чтобы попасть на улицу, нужно было спуститься по длинной деревянной лестнице, которая проходила вдоль отвесной скалы. Довольно романтичное местечко. Я спустился, прошелся до ближайшей винной лавки и купил 2 бутылки вина. Чтобы утолить голод, я взял большой пакет картофельных чипсов. Вернувшись в свою комнату, я разделся, забрался на раскладушку, закурил и налил вина. Чувствовал я себя хорошо. Кругом было тихо. Даже из соседних комнат не доносилось ни звука. Захотелось отлить. Я надел штаны, вышел во двор и поссал за флигелем. Отсюда мне был виден почти весь город. Лос-Анджелес. Хорошее место. Здесь обитает много бедных людей, и не составляет большого труда затеряться среди них. Я вернулся на свою раскладушку и налил еще вина. Пока у человека есть вино и сигареты, он может многое вынести. Я осушил стакан и снова наполнил. Может быть, мне удастся зарабатывать на жизнь своими, пусть небольшими, но знаниями, так сказать, умственным трудом. 8-часовой рабочий день — это невыносимо. К тому же очень многие претендовали на неквалифицированную работу. Еще это война. Все говорили о войне в Европе. Меня не интересовала судьба мира, только своя личная. Что за блядство? Сначала родители контролируют каждый ваш шаг. Затем, когда вы уже готовы вырваться из-под их опеки, другие хватают вас за горло, запихивают в военную форму и отсылают на бойню. Вино было замечательное. И я выпил еще. Война. Я девственник. Ну разве это вообразимо? Жертвовать своей задницей ради каких-то безумцев, даже не познав женщину. У меня и личного автомобиля еще не было. Что я должен защищать? Других? Которые со мной рядом и срать бы не сели? Никакие жертвы не предотвратят новые войны. Я хотел жить. Я мог бы, например, пить наспор или играть в карты. Наверняка осилил бы несколько ограблений. Я хотел только одного, чтобы меня оставили в покое. Прикончив первую бутылку, я взялся за вторую. Опростав половину, я отставил бутылку и лег. Моя первая ночь на новом месте удалась. Я уснул. Разбудил меня звук вставляемого в замок ключа. Я поднялся и сел на раскладушке. Дверь открылась, и в темноту комнаты шагнул человек. «Пошел отсюда!» — заорал я. Он мигом выскочил. Я встал и захлопнул дверь. Со двора доносились удаляющиеся шаги. Такое частенько бывает. Люди снимают комнату, потом перестают платить. А ключи оставляют, чтобы тайком приходить и ночевать, если комната еще не занята, или обнести нового жильца. Но этот больше не вернется. Он понял, что здесь ему не светит. Я залез на раскладушку и как следует выпил. Что-то я слегка нервничал. Подумав, я решил обзавестись ножом. Пропустив еще пару стаканчиков, я снова уснул.